Глава 51. «Пам-парам, пум-пурум», пропела я себе под нос, наблюдая за разминающимися однокурсниками. И снова вся наша первая ступень на арене. Все в сборе и готовятся к предстоящей тренировке. Совсем скоро начнется дисциплина по закалке духа и тела. Коротко – ЗДТ. Студенты гораздо все сокращать. Я уже тихо ненавидела и этот участок, и препода. Немногословного красавчика. Его бесстрастное лицо и чуть высокомерно приподнятый уголок рта меня бесил. «Уважаемые студиозусы! Легок на помине!» Перед нами остановился Ленард Хансен. Высокий, подтянутый, в широких холщовых штанах, как у простолюдина, и в такой же светлой рубахе с закатанными до локтей рукавами. «Все то же самое, что и в прошлый раз, за одним существенным отличием!» Мужчина кивнул за наши спины. Мы одновременно оглянулись. Вообще вся арена была разделена на две части. В первой – разнообразные снаряды, окруженные дорожками для бега. Вторая – пустырь с утрамбованным песком. Вот на него мы сейчас и глазели. «Это площадка для спарринга. После положенной пробежки в 10 кругов хочу посмотреть на ваши боевые навыки. И если они у вас вообще». С ехицей добавил он, прищурив свои серые глаза. «Чего стоим?» Вдруг как рявкнет. Я аж вздрогнула от неожиданности и чуть не кинула в него заклинанием. «Кого ждем? Вперед!» И вся наша толпа, срываясь на бег, ломанулась на дорожке. Я не торопилась. Мое тело и разум еще помнили ту адскую боль, когда каждая мышца, каждая косточка натужно болела, и весь мир казался немил. Первые два круга были еще ничего. Я плелась в самом конце. Неподалеку от меня, чуть впереди, рыжий худой пацан. Кажется, его зовут Грей. И он часто тусовался с Габриэлем, но чаще молчал и не отсвечивал. Насколько я знаю, при поступлении он заполнил артефакт на 70%. Парень был равным мне по магическим возможностям. Ведь заполненность артефакта говорит лишь об объеме центрального источника, а не об умениях и навыках самого человека или нелюдя. Например, есть уникум с огромным прокачанным источником. Его каналы широкие и развитые, и больше у него ничего нет. И есть маг с источником в два раза меньшим по объему, но у него имеется обширный боевой опыт, знания, отработанные тактики. И я поставлю на второго колдуна, он точно сможет победить первого. То есть иметь крутой мага-резерв не значит быть супернепреодолимым магом. Более выносливым и менее устающим, да, но и все. Поэтому необходимо учиться, развиваться и не бояться проигрышей. Ведь все это опыт, который поможет в самых непредвиденных ситуациях. В общем, я бежала последней. Этот Грей предпоследним. Остальные обогнали нас и вытянулись в цепочку. Получается, я и этот парень испытывали большую нагрузку, нежели все остальные. На пятом круге мне поплохело. Ноги налились свинцом, и каждый шаг давался с натужным скрипом в суставах. Так и хотелось плюнуть на все и бессильно завалиться на песок арены. Сил с каждым движением становилось все меньше. Под градом тек по лицу, меж лопаток, а в левом боку страшно кололо. А ведь пройдена только половина дистанции. Я еле тащилась. И по ощущениям, сегодня мне было в полтора раза тяжелее, чем на первом занятии. Сдаться? Да, можно. Вон некоторые сошли с дистанции, и оперевшиеся колени пытаются отдышаться. Лорер Хансен не наказывал за подобное. Но стоит тебе остановиться, то балл ты уже точно не получишь, даже если все же вернешься в строй и завершишь задание. Бесит, не сдамся. Рыкнув, потянулась к магической энергии, коей были полны все мои резервуары. Если меня накажут, буду знать, что так нельзя было. Но тогда надо было об этом сказать на старте, так что я не виновата. Из дополнительных точек на ступнях по каналам потекла магическая энергия, усиливая мышцы, облегчая шаг. И я побежала привычно легко, обгоняя рыжего. Тот ошарашенно на меня уставился. Его бледное породистое лицо было мокрым от пота и сморщенным от напряжения. «Возьми маны из своего источника!» Поравнявшись с ним, подсказала ему я. и в ответ получила шокированно распахнувшиеся ярко-зеленые глаза и судорожный кивок. «Понял». Я же рванула вперед. Догнала Кэролайн и двойняшек. Те бежали, упрямо поджав губы и держась за бока. Видать, у них тоже нещадно кололо. «Зачерпните из своих мага-резервов!» шепнула им и помчалась к виднеющейся вдали тонкой фигурке Хеидрун, что сошла с дистанции и стояла у края дорожки, пытаясь отдышаться. Ей сказала то же самое и, больше не останавливаясь, устремилась дальше. И все было бы просто прекрасно, если бы не это пресловутое «но». Энергия в дополнительных точках и на ногах, и под лопатками очень быстро иссякла, а я еще даже седьмой круг не закончила. И снова на меня навалилась вселенская тяжесть и тоска. Ладно, возьму из основного. По моим прикидкам для предстоящей демонстрации боевых навыков должно хватить. К финишу я все же дотелепалась. А в качестве приза получила удовлетворенный кивок от Лорера Хансона. «Догадалась? Молодец! Благодаря этому ты прокачаешь свои каналы и расширишь их еще немного. У тебя четверть часа на отдых, Элеф Аруна, а после марш на спарринговую площадку». Вчетвером, уставшие снова на грани своих сил, мы рухнули на редкую траву у стены арены, потянулись к своим мешкам и вынули фляги с настойкой из кариллы. «Мне надо полежать», пробормотала я, распластавшись прямо на земле, и раскрытыми ладонями потянулась к сырой мане, разлитой в пространстве, стараясь хотя бы на капельку пополнить свой магорезерв. А вообще сей процесс не быстрый. Нужна минимум одна спокойная ночь, а то и две, чтобы вобрать в себя сырую ману. Энергия из окружающего пространства не вливается в тело полноводной рекой. Все гораздо сложнее. «Кажется, тут есть печати заклинания, ограничивающие потоки маны в тело», – задумчиво протянула я. «Не могу вобрать в себя энергию. Вот вообще ни капли. Благо, хоть ничто не мешает ее извлекать. Только тратится она чудовищно быстро, как из дырявого ведра. Нужно просто лечь спать». «И все будет норм на следующий же день», – вздохнула Кэрри. «И да, у себя в кроватях, а не здесь». «Ага. А вообще хитро они тут все придумали», – хмыкнув, села. «Никаких артефактов принести нельзя. Пополнить источник хотя бы на чуток тоже не получится. И как нам теперь пройти вторую часть?» «Покажем, что сможем», – пожала плечами хмурая и усталая Берет. «Не думаю, что от нас потребуют сорвать жилы». Отведенные на передышку 15 минут прошли быстро. И вот мы стоим на пустой площадке, выстроившись в ровную шеренгу. Вовсе не по росту, а кто как захотел. «Сейчас по наполненности магических резервов вы все примерно равны, за некоторым исключением». Лорер Хансен бросил взгляд на меня и еще на пару человек. «Не нужно драться до потери пульса или магического истощения. Такие жертвы мне сегодня не надобны», — хмыкнул он, а после, заложив ладони за спину, покачался с пятки на носок, внимательно разглядывая измученную толпу студиозусов. «Я сам разделю вас на пары. У противников будет ровно 5 минут, дабы продемонстрировать нам всем, на что вы способны. Только магия, никакой рукопашки». «Это дело вы покажете мне в следующий раз, впрочем, как и навыки владения холодным оружием». «И еще, прошу любить и жаловать, профессор Нора Старк». Он кивнул на скромно стоявшую в стороне молодую девушку. «Преподаватель общей целительской магии. Если что, именно она не даст вам помереть». На этом слове ученики опасливо зароптали. «Или остаться калеками», — добавил мужчина громче, чтобы перекрыть шепот множества голосов. Говорил он резко и холодно. Было видно, что Хансен устал, а мы для него обуза и повинность, которую ему навязали. Странный этот Ленард. Ну, вроде не злой, и ко всем относится с одинаковым равнодушием. Деление не продлилось долго. «Элеф Аруна, Элеф Грей, вы первые», — озвучил порядок препод. Я же, скинув свои мокасины, перешагнула через нарисованную белую черту. Одногруппники возбужденно галдели. Конечно, во все времена народ обожает яркие зрелища. Уверена, если бы им позволили, Кто-то бы точно сделал ставку. «Грей, покажи Арчанке, где ее место!» Очень громко, чтобы услышало как можно больше народа, прошипел Габриэл и хлопнул долговязого дружка по узкой спине. Я даже пожалела, что подсказала этому парню воспользоваться магией во время бега. Сделав вид, что ничего не слышала, прошла вперед и расслабленно замерла. Противник не заставил себя долго ждать. Через секунду встал напротив меня. «Используйте все, что вы знаете. Не бойтесь попасть в зрителей. Магический защитный купол активирован. И начали!» Проорал препод и махнул рукой. Нахмурившись, оценивающе посмотрела на своего соперника. Внимательно приглядевшись, подумала, что он, возможно, сможет меня удивить. Однозначно аристократ, держится уверенно, даже полусонно, а в глазах горит огонь желания доказать свое превосходство. «Время!» – напомнил преподаватель, и Грей вскинул руки. В меня полетели один за другим тугие огненные фаерболы размером с теннисные мячики, напитанные под завязку. «Мой противник – маг огня. Ха! Это будет весело!» Подмигнув ему, чем вызвала на его породистом лице очередную порцию недоумения, на ходу скастовала защитное заклинание, и передо мной выросла стена из смеси песка и земли. Пах-пух! Влетели в нее огненные шарики, не причиняя мне никакого вреда. «Давай, рыжик, трать свою ману всю до донышка!» Прошептала я, затем, быстро выглянув, показала однокурснику язык и снова спряталась. «Ха-ха!» – донеслось до меня со стороны зрителей. «Принцесса орков прячется!» «Ну, конечно, это Габриэл не удержался!» «Давай огненную стену, Грей!» – продолжил кричать у шлепок. Мой противник попытался, и у него даже получилось. Я почувствовала, как мне стало жарко. И как быстро заканчивались те крохи магической энергии, что у меня еще оставались. Хватит бездействовать. Пора показать всем, на что способен маг Земли из далекого темного леса. Резко уйдя в сторону от воздвигнутого мной же земляного щита, сорвалась с места в карьер, буквально на пределе своих возможностей, скрипя жилами, рассекая воздух, огибая оппонента по дуге, метнулась вперед. Босые ноги поднимали мелкие полевые фонтанчики. В голове давно созрел план атаки. И это точно будут не руны. Слишком энергозатратно. У меня недостаточно маны для этого вида магии. Зато хватит сил на кое-что попроще. Два моих первых заклинания. Обожаю их. И названия у них классные. Сама придумала. «Липкие ножки» и «Дрожь земли». Грей хотел перестроиться и повернуться, поскольку я заходила к нему сбоку, но не смог. Подошвы его сапог прилипли к земле намертво. Не ожидавший такой подставы, молодой маг беспомощно взмахнул руками и все же удержал равновесие. А мне того и надо было, чтобы отвлекся, пока я чуток к нему приближусь. Юноша все же запулил в меня огненными сгустками, но я легко от них увернулась. А через секунду, уже будучи в паре метрах от Грея, резко затормозила и выкрикнула «Аш!». Заклинание «Дрожь земли» было активировано, и нас знатно тряхнуло, а потом еще и еще. Зигзагообразные трещины прочертили всю половину отведенной для поединка в площади. Мой противник кулем свалился в образовавшуюся под его ногами дыру и, не выдержав боли, заорал. Надеюсь, он себе ничего не сломал. Пыль осела, магический купол опал, а вокруг стояла тишина и полная разруха. «Аруна!» – негромко пискнула Хеидрун. Потом увереннее. «Аруна! Аруна!» Толпа подхватила и заулюлюкала, а я, устало улыбнувшись, подошла к поверженному противнику и на остатках сил при помощи заклинания вытолкнула его тело из ямы. Неестественно согнутая нога говорила о переломе. Но к нам уже спешила профессор Старк. Думаю, она быстро подлатает раненого. «Так, Дюха!» – прошептал Грей. «Это был хороший поединок».